И Теотим, не попрощавшись, пошагал прочь. Шел он вглубь леса, стараясь согреться, совершая дополнительные движения, но промозглое туманное утро теплом его не баловало, согреться он не смог. Он знал ту часть леса, так как бывал тут с учителем. От колец шли две тропы, одна к горам, другая уходила в лес, и там поворачивала в сторону поселения. Теотим разумно выбрал тропу, ведущую к горам, но пошел он не по ней, а параллельно. Зарослями еще не оголившегося кустарника он сделал большой крюк, зато обсохнет и присоединится к какому-нибудь поисковому отряду, сделает вид, что искал беглецов в одиночку. Все случилось не так, как планировал Кливерин, о чем они договорились. Странник заставил Теотима изменить план, и о последствиях Теотим не собирался задумываться. Оружия при нем сейчас не было, один только кинжал, и такая оплошность может стоить ему дорого. Прежний план не годился, придется вернуться в отряд. Его оружие оставалось в отряде Кливерина, потому что туда он должен был привести освобожденных пленников. В случае неудачи он должен был сделать вид, что без цели бродит по поселению. Мало ли чем занят скучающий без дела разведчик. Оружие означало бы, что он был на службе, вызвало бы вопросы, встреть он охрану. Возвращаться назад было нельзя. При встрече с легионерами во время тревоги он никак это не объяснит. Теотим понял, что единственное верное — это найти свой отряд. И как поступит Кливерин, не дожидавшись странника? Пошлет сначала кого-нибудь проверить, что происходит? Они обнаружат пропажу, а к тому времени арбитры найдут побитые зеркала, поднимут шум. Но сигнал тревоги они со стариком так и не услышали. Что ж, побег еще не обнаружили? А как же зеркала? Не может быть, чтоб было так долго. У Теотима что-то ёкнуло внутри. Повинуясь этому чувству, он помчался назад к берегу, кольцам. Верно то, что надо увести старика с берега. В лесу затеряться проще. Он разведчик, дед, охотник и следопыт. Вдвоем они выпутаются из передряги. Без зеркал в лесу их не поймают, не найдут. А на это рассчитывал странник. Если странник их не догнал, значит, его поймали снова. Или он их отыщет потом, так хоть старика к Кливерину приведет. А там пусть учитель решает, как с ним быть. От чувства опасности обострилось чутье, он ловил движение и замер. За кустами, оглядываясь и скользя взглядом по участку тропы, что была перед ним, Теотим вжался в ворох сухих листьев, увидев на тропе солдат. Не может же быть, чтобы они так легко пришли с той стороны и быстро! Он не слышал звука катеров, их не могли спешно перебросить. Без зеркал двери не работают. Начиналось нечто, что не входило ни в чьи планы. Первое, что пришло на ум Теотиму, что вмешался владыка, так бывало. Ему все время казалось, что он заметен. Солдат было много, Теотим решил действовать. Шли они не по тропе. Они рассредоточились по лесу, но удача кустарник их не привлек. Их целью определенно был берег. Они не увидели Теотима. Когда группа прошла мимо, он поднялся, наметил жертву и бесшумным броском бескровно прикончил крайнего солдата. Забрав оружие и одежду, забросав тело сучьями и листьями, он стал догонять теперь уже своих. Он держался сзади, на него не оборачивались, вот и берег. Вот и команда остановиться. Теотим стоял, видел сквозь поредевший лесок группу на берегу. Старик-охотник, а вокруг отряд Кливерина. Они беседовали. А они-то тут как? Что ж, Кливерин сам догадался, куда пойдет беглый странник, но Монту Теотим не видел. Гладь озера все еще скрывал туман. Если Монту в воде и это видит, лучше бы ему не выходить на берег. «Сложите оружие, ваш заговор раскрыт. Именем владыки. Сдавайтесь добровольно!» — раздался сбоку командный голос. Отряд Кливерина занял оборону. Старик оказался за их спинами и пошел обратно в воду. «Неужели ты будешь стрелять по своим?» Раздалось совсем близко, Теотим замер. «Не оборачивайся, дадут команду к атаке, добеги до своих и скажи, чтобы пробивались к каменным кольцам. Кливерин знает почему. Пусть Кливерин использует хлыст. Другого выхода у него нет, держись, Теотим». Он стоял в оцеплении. Дали команду к атаке, он замешкался. Был уверен, что слышал голос Монту. Три ряда солдат двинулись вперед. Теотим оказался не в первом ряду по мере приближения к берегу. Он пришел в себя и... пробился в первый ряд. «За славой торопишься?» — прошипел ему презрительно пожилой солдат и толкнул. «Про хлыст Кливерину говорить не придется. Хлыст жреца — страшное оружие, убивает мгновенно». Едва Кливерин махнул им, солдаты подались назад. А Теотим выскочил из первого ряда и перебежал к своему отряду. «Изменник!» — раздался крик, и Теотим понял, окрик предназначен ему. Он повернулся к солдатам и понял, что их в несколько раз больше. Командир нападавших выскочил вперед, цепился в Кливерина. солдаты боялись хлыста, не ринулись в атаку сразу. Командир готов был выстрелить, и в этот момент со свистом длинная стрела, откуда ни возьмись, вонзилась ему в горло. Вскрикнуть он не смог, выронил только оружие и захрипел. Это заставило первый отряд отойти еще немного назад. Оборачиваясь, все искали стрелка. Странник сказал пробиваться к каменному кольцу, вспомнил Тиамтим и сказал, обернувшись к учителю и товарищам: «Вперед!» — скомандовал Клеверин. «К кольцам!» Ряды солдат смешались, когда 9 воинов ринулись на них. Оттеснить неуправляемую массу оказалось несложно. Командира убили. Тиатим успел увидеть, как дальше по берегу упал, пронзенный такой же стрелой в грудь еще один командир. Ряды солдат смешались и там. Но найти, откуда бьет стрелок, он не мог. Сначала схватка, потом свалка. Их отряд теснили солдаты. Без командиров солдатам оставалось опираться на свой опыт. Клеверин расчистил себе пространство и пустил в ход хлыст. Несколько ударов смертельных для простого солдата, и старый жрец остался в своем свободном пространстве. Он первым пробил оборону. Пока Клеверин машет хлыстом, в них не будут стрелять, его энергия отклоняет любой металл. Тиатим со стервенением махал кинжалом, резал он, резали его, но солдат было больше. Один Клеверин недолго сдерживал натиск, от его отряда осталось 6. Их оттеснили обратно к воде. Тут откуда-то сбоку, в толпу дерущихся, врезался странник. Он орудовал 2 кинжалами и за несколько мгновений проложил себе дорогу к ним. Тиатим близко увидел лицо Монту, грозное, с холодным блеском в глазах. Одежда была в крови. «Клеверин!» — рявкнул он. «Не ходи в воду!» Тиатим обернулся. Он не видел своих, только Клеверина, которого загнали по колено. В воде энергии хлыста могли повредить самому Клеверину, поэтому он сражался уже как солдат в рукопашную. Рука этих хлыста стала оружием. Тиатим ринулся к нему, туда уже устремился странник. Втроем они встали у кромки воды и какое-то время держали оборону. «Назад, перестроиться!» — раздалась команда для солдат. «Еще один!» — послышался хрип старика. «Не давайте им уйти, они будут стрелять с безопасного расстояния!» Он был прав. Часть солдат отбежала в сторону и наставила оружие на дерущихся. Тиатим знал правила, в таких случаях стрелять будут, не разбирая ни своих, ни чужих. Тиатим вычленил среди прочих командира и кинулся туда, пусть насмерть, но нельзя ему позволить отдать команду стрелять. Его опередил кинжал. Тиатим не успел добежать до командира. Он оказался от него в шагах 5, когда здоровый солдатский кинжал угодил командиру в лицо, и тот по инерции рухнул на спину. Тиатим ждал, что его сейчас атакуют со всех сторон. В этой неразберихе он забыл, что одет как все, что солдаты в суматохе, принимая его за своего, не бросаются, чтобы не убить. Он обернулся и понял, что вышел из битвы. Он находился за спинами нападавших. Клеверина, странника и 2 оставшихся еще в живых, его товарищей загнали в воду уже по пояс. Солдаты без командиров превратились в неуправляемую толпу. Они по инерции кидались на врага. Тиатим не мог даже разобрать, насколько ранены его товарищи. Кровь была повсюду, на одежде, на воде. Наконец солдаты, что отбежали в сторону, стали стрелять без команды. Металлические шарики ударялись о тела и стали разрываться. Солдаты стреляли, не разбирая ни своих, ни чужих. Тиатим от отчаяния добежал до первого мертвого и схватил его самострел. Теперь ему оставалось только открыть ответный огонь. Его убьют быстро, зато он отвлечет стрелков ненадолго. Он последний раз посмотрел на загнанных в тупик товарищей. Им нужно отступить в глубину озера еще немного, где разряды безопасны. Но в этот момент странник ловким движением уложил в воду Клеверина и оставшегося в живых последнего его товарища. Вода скрыла их с головой, и Тиатим открыл ответный огонь. Все смешалось.